Вступительное слово Джека Бергмана, генерал-лейтенанта в отставке Корпуса морской пехоты США. Для того, чтобы проверить, насколько хорошо лидер подготовил своих подопечных к самостоятельным действиям, лучше всего сделать так, чтобы он внезапно исчез, и затем оценил, как хорошо действовали его люди. Полагаю, что большинство лидеров предпочли бы избежать столь радикальной ситуации. Однако в реальной жизни случается всякое. Как говорит герой военного фильма 2012 года «Красные хвосты», жизнь — жестокий учитель. Она сначала принимает экзамен, а затем проводит урок. Адекватные лидеры думают в первую очередь обо всех остальных и в последнюю о себе. Проактивные лидеры готовят себя и свои коллективы к достижению самых лучших результатов в самых худших условиях. Учебные занятия и тренировки, за которыми следует оценка результатов и новые тренировки, кульминацией которых становится выполнение задачи в реальных условиях, это нескончаемый цикл, необходимый для успеха. Самое четкое в своей жизни лидерское наставление я получил, когда был 14-летним бойскаутом от другого скаута, командира моего патруля. Объяснив мне, в чем заключались мои обязанности на время двухнедельной лагерной смены, он скучающим тоном заявил: «Что встал как столб? Это тебе не конкурс красоты, марш вперед и делай, что должен». В реальной жизни делать, что должен, недостаточно, чтобы стать лидером. Сегодняшние и, что еще важнее, завтрашние лидеры должны обладать видением, способностью адаптироваться и железной хваткой, чтобы преуспеть в цифровом мире, заселенном аналоговыми человеческими существами. Однако один важный элемент не изменяется никогда. Нужно увлекать людей собственным примером. Мы с Робертом дружим больше 40 лет, еще со времен военной службы. Он пишет со страстью молодого офицера морской пехоты и мудростью много повидавшего и много знающего успешного предпринимателя. И хотя между нами есть разногласия по некоторым вопросам, мы целиком и полностью согласны с тем, что тот, кто сдается, никогда не добивается успеха, и что необходимым условием успеха является непрерывное образование. Наслаждайтесь прослушиванием этой книги и помните, что для действительно выдающегося лидера главными являются не личные качества, а нравственные и этические принципы. Всегда верен, Джек Бергман, генерал-лейтенант в отставке Корпуса морской пехоты США.